Глава 7. Конец пришел нечаянно и раньше, чем думалось. Что этот человек никак не Дон Жуан и не обманщик, сама Мария знала лучше всех. Но было бы легче от прямых уколов, чем от предполагания наугад. Несчастье, участки, протоколы. Нет-нет, увольте. Жаль, но он не фат. Бесило, что его домашний адрес ей неизвестен. Оставалось жить, рядиться в гнев и врать себе, не зазрез, чтоб скрыть страдания в горделивой лжи. И вот лишь к горлу подступали клубья, она спешила утопить их, груз в оледенелом вопле самолюбия, и яростью перешибала грусть. 3 дня тоска, как призрак криволицый, уставясь вдаль, блуждала средь тюков. Сергей Спекторский точно провалился, пошел в читальню. Да и был таков.